грузинскую песню, еще одна народную песню, и эпиграф из Александра Сергеевича Грибоедова: «Там, где вьется алазань, веет нега и прохлада». Не то чтобы на свете не бывало лучше дня, и не то чтобы воды эти так тревожили меня. Поутру насквозь пронзает это стынь, это рань, удивленными глазами, удивленными глазами я гляжу на лазань. Там вдали за тенью длинной средь стволов светлеет пруд, там крапленая долина разливает изумруд. Ну каких картин вам надо, если вновь ласкает взгляд бирюзовая ограда, бирюзовая ограда, берег, утро, виноград.